На Руси цветок называли журавлиный нос. Сходство действительно есть. Умели наши предки не только смотреть, но и видеть. Пелагронии весьма многообразны. Встречаются они со светло-зелеными листьями, с белой каемкой по краям, это мадам баттерфляй, или, как чаще ее называют, герань белокрылка. Есть сорт с округлыми листьями и коричневой каймой по краю. Это пелагрония окаймленная или пелагрония пестролистая. Наиболее приятный запах у пелагронии розовой. Ее отличительные признаки – розовые мелкие цветки, покрытые волосками, глубоко разрезанные листья. Потрите листок пальцами, и аромат усилится. Оказывается, волоски на листьях имеют пузырьки с содержащимся на них эфирным маслом. Растение выделяет пары эфирного масла, чтобы защитить себя от перенагревания или переохлаждения, окутав свои листья эфирным туманом. Эту способность цветов знают многие. Вспомните, как резко начинает пахнуть к ночи душистый табак, левко и ночные фиалки. У герани пахнут не цветы, а листья. Над растениями, выделяющими эфирные масла, иногда возникает свечение. Оно особенно заметно в сухую погоду при заходе солнца. В давние времена все окошки домов людей низшего сословия на Руси были в цветах герани, поэтому герани прилепили кличку «мещанский цветок». Но происходит герань из Северной Африки и завезена в Европу в XVI веке. В Алжире ее разводили с целью получения гераниевого масла. Затем промышленным разведением герани занялись в Испании, Южной Франции для получения пахучих ароматических масел. В Древней Руси настойку привозили из Царьграда. В наше время герань выращивают на Кавказе и в Таджикистане как эфиромасленичное растение. Герань – одно из любимых в народе комнатных растений. Наиболее ценные для комнат зональные пеларгонии, называемые также поясными или скарлетовыми, с шарообразными зонтиками простых и махровых цветов и красивыми листьями. Между зональными пеларгониями встречаются удивительно красивые пестролистые сорта, цветущие большей частью слабее прочих, но листья у них с белым или желтым рисунком, или с каймой, или окрашены в бронзовый цвет. Декоративная ценность сортов с зелеными листьями заключается в блестящей окраске их цветов. Чаще других встречаются огненно-красные соцветия. Простые зональные пеларгонии следует предпочесть махровым. К наиболее популярным английским сортам этого вида относятся так называемые ковровые пеларгонии, которые отличаются поразительно низким ростом. Листья у них расположены так тесно один над другим, что почти образуют розетку. Даже старые многолетние растения едва достигают 10-15 сантиметров. Цветут эти карлики чрезвычайно охотно, и все лето в изобилии покрываются прекрасными букетами цветов. Ковровые пеларгонии можно рекомендовать для ограниченных пространств, например, для наружных подоконников, на которых высокие растения закрывали бы окно. Плющелистые пеларгонии отличаются толстыми плющевидными мясистыми листьями и ниспадающим стеблем. Плющелистая пеларгония цветет большей частью розовыми цветами, а некоторые же немногочисленные сорта белыми и огненно-красными. Этот сорт употребляется для посадки в балконные ящики и подвесные вазы. Крупноцветная пеларгония, английская, пригодна исключительно для комнатной культуры. Выращивается в горшках на окнах, обладает складчатыми зелеными листьями и немногочисленными зонтиками очень крупных и красиво окрашенных цветов. К сожалению, они скупы на цветы и часто подвержены нападению паразитов. Розовая пеларгония чаще всего встречается в деревенских избах. Цветы ее не отличаются красотой, но зато красивые изящно вырезанные листья. Яркие цветки этой пеларгонии можно видеть в окнах даже зимой.